Глава 15. Просьба. Никогда не видела, чтобы Бриан так много извинялся, когда протрезвел. Обычно парень только отшучивался, а в этот раз утром и голову опустил, и дураком себя назвал, и божился, что завяжет с алкоголем до конца дней своих. Это даже как-то удивило. Что же произошло после того, как его проводили спать в пустующую комнату? На этот вопрос Брианейн не дал вразумительного ответа. Просто сморщился так, словно съел килограмм лимонов, и дал понять, что вспоминать об этом не желает. Также дал обещание, что поговорит с Германом. Поговорить он, конечно, может, но послушает ли его гордый герцог? Вот это уже совершенно другой вопрос. Как бы то ни было, короля в столицу вернул Гэбриэл, также лишь слегка махнув рукой. Словно от мелкой мухи избавился, даже не дрогнул и не вспотел. Смотря на него, я в сотый раз убеждаюсь, что магия – удивительная вещь. Хотелось бы и мне точно так же, одним взмахом руки, горы переворачивать по своему желанию. Однако это подождет. После праздника все возвращаются к своей рутинной жизни. Да, телепорт закончен, но впереди новый проект, а именно строительство кораблей. И чтобы за него взяться, необходимо связаться с Луи, который до сих пор курирует портовый город. Достав жемчужину связи, находясь в своем кабинете, попыталась связаться с парнем. Вот только тот не сразу ответил, и даже со второй попытки наладить связь не получилось. «Неужели жемчужину потерял?» Задумчиво протянула я, понимая, что Луи это сделать вполне мог. Потерял, так еще и забыл о ней. «Ох, братец!» простонал Лео, шлепая ладонью себя по лицу. «В голове не мозги, а еда и выпивка!» «Да брось!» усмехнулась я. «Не все так плохо!» «И как только такой человек может носить такое же восхитительное лицо, как и у меня?» «Наверное, это кара небес за мои грехи в прошлой жизни!» Театрально протянул Лео, пустив одинокую скупую слезу. «Он сломан!» неожиданно произнес Гэбриэл, который тем временем сидел у меня в кабинете на диванчике и поедал сухарики. «Что?» – переспросил Лео. «Устройство связи сломано», – снова повторил Гэбриэл, кивая в сторону жемчужины. «В ней практически не ощущается мана. Необходимо наложить заново заклинание. Хотя оно такое простенькое и самобытное. Удивлен, что жемчужина в принципе цела, а не разлетелась на осколки». «Я...» – растерялся Лео, с грустью опустив плечи и наклонив голову вперед. «Я так старался, так долго». «Ну?» — призадумался маг, поднимаясь с дивана и направляясь к моему столу. «Учитывая твой уровень магии, в этом нет ничего удивительного. Я бы даже сказал, что мои слова можно считать комплиментом. А теперь отойди», — попросил он, беря жемчужину в руки. Повертел ее в руках, приглядываясь и задумчиво потирая подбородок, словно перед ним сейчас стоял не маг, а профессиональный ювелир, которому представилось чинить уникальное украшение. Более того, Гэбриэл снял с уха свою серьгу, на которой красовался насыщенно голубой камень маны, и вложил его в жемчужину. Та мгновенно приняла в себя камень маны, словно сухая губка, всасывающая воду, а после словно ожила и принялась излучать магическую энергию. «Вот теперь все в порядке», — улыбнулся Гэбриэл, возвращая мне жемчужину. «Но твой камень маны...» — растерялась я. «Все нормально? Он ведь, наверное, дорого стоит». «Ты про серьгу?» — усмехнулся парень. «Я ношу их не как дополнительный источник силы, а наоборот, то, что вытягивает из моего тела лишнюю силу. Невзирая на то, что я весьма опытный маг, в моем теле слишком много энергии. Порой могут происходить непредвиденные происшествия от случайных всплесков магии. И чтобы не навредить непреднамеренно окружающим, приходится держать при себе пустышки. Они не камни маны, но из-за того, что находятся рядом со мной какое-то время, в итоге ими становятся». «Ясно», — осторожно произнесла, рассматривая ухо волшебника. «А у тебя есть еще такие пустышки?» «Да», — отозвался Гэбриэл, пожав плечами. «Пару сотен будет. Можешь не переживать». «Хорошо», кивнула я, после чего вернулась к жемчужине связи. Обычно там был слышен только голос собеседника. Редко, когда на самой жемчужине можно просмотреть лицо. Однако сейчас Гэбриэл провел полную прокачку устройства связи, и вместо того, чтобы я слышала простой фоновый шум, передо мной показался экран размером с зеркала по пояс. Более того, в этом экране появился точно такой же удивленный Луи. «Госпожа?» – растерялся парень. «Вы тут? Откуда такое большое окно? Неужели Лео смастерил? Хотя очень даже сомневаюсь». Услышав это, Лео обиженно шмыгнул носом и закашлял, делая вид, что ему только что в спину ткнули ножом, и он теперь харкал кровью. Театр одного актера. Что тут делать? «Здравствуй, Луи», — улыбнулась парнишке. «Как там у вас дела?» «Портовый город развивается, госпожа», — принялся отчитываться парень, рассказывая о том, какие сооружения успели восстановить, какие торговые корабли за это время причалили, о налоговых поступлениях и торговле. «И еще», — неожиданно начал Луи, — «последнее время в порт стали все больше и больше прибывать нелюди различных рас». «Что?» — удивилась я. «Как мне рассказали, за пределами нашего королевства бытует мнение, что вы, госпожа, принимаете на свои земли всех существ и относитесь к ним как к равным, если те соблюдают местные правила», — пояснил парень, вызывая у меня легкое недоумение. «Перед тем, как связаться с вами, я решил провести свою проверку. Но в итоге выяснилось, что они просто ищут место, где можно остаться и называть своим домом». «Вот как», — вздохнула я. «Что ж, пока ничего особо не делай, следи за ними и докладывай, если будут какие-то изменения. Скоро я приеду в порт. Впереди старт строительства кораблей, так что лишние руки или лапы. В общем, рабочие мне не помешают». «И, госпожа», — кашлянув, продолжил Луи, отводя взгляд в сторону, — «чего-то он темнит. Редкое зрелище. Что случилось, Луи?» «Помимо нелюдей есть еще один представитель, который желает заполучить убежище на территории маркизы и обязуется работать, не жалея себя», — пояснил парень, так как до сих пор продолжал избегать моего взгляда. «О как!» — усмехнулась я. «И кто же это?» «Это...» — начал Луи, но решил не говорить, а показать, чтобы избежать лишних слов. Парень протянул руку в сторону за пределами видимости моего экрана, а после чего тихо что-то прошептал, выругался, а после потянул кого-то на себя. Неожиданный гость вышел в видимую зону, и я в это же мгновение почувствовала, как мои брови поползли стремительно вверх, глаза расширились, а рот приоткрылся от шока. «Кевин?» «Здравствуйте, сестра», — поздоровался мальчишка 15 лет с ярко-алыми лохматыми волосами на голове и светло-карими глазами. «Как поживали?» «Что ты здесь делаешь?» Первый и, пожалуй, самый адекватный вопрос, который сорвался с моих уст. «Я...» Защебетал парнишка, нервно осматриваясь по сторонам, словно искал подсказку, но никак не удавалось ее отыскать. «Так вышло». «Так вышло? Тебя виконт Розмари прислал?» Спросила я, начиная подозревать Кевина в шпионаже. «Что может быть хуже подобного поступка?» «Что? Нет!» Тут же отозвался он, отрицательно замотав головой. «Я сам по себе. Виконт не знает, что я отправился сюда. Вообще никто не знает». «Вот черт!» Выругалась я, понимая, что все-таки хуже быть может. Когда папаша узнает о том, что его единственный сын и наследник оказался в моих владениях, он будет вне себя от ярости. Более того, может посчитать это прямой угрозой роду Розмари. Дополнительный повод, чтобы явиться сюда. Хотя я лично сказала ему, что тут ему не рады. Да и вообще, виконту запрещено здесь появляться. Но ладно, когда я отдала приказ как маркиза. И совершенно другое, когда в моих владениях засел непутевый младший братишка. Так еще пришел сюда не как аристократ, а как беженец, требующий убежища. Ох, чего-то у меня голова болит от всего этого. Не успела одного отвадить, как другой решил нагрянуть. У меня здесь что, проходной двор? Столько гостей, что скоро все стулья сотрутся. «Сестра», — услышала голос через экран. «То есть, ваше сиятельство, прошу вас принять меня как нуждающегося, предоставив дом, работу и защиту». «Прости, конечно, но нет», — холодно ответила я. «Тебе следует вернуться к отцу. В отличие от некоторых, на тебя он возлагает большие надежды». «Да», — согласился парень, — «даже слишком большие». «Что?» – удивленно переспросила я. «Я не хочу быть виконтом», – пояснил мальчишка, при этом уверенно смотря мне в глаза. «Я не мечник и не маг. Я обычный человек, и все это прекрасно понимают. Вот только моего мнения никто не слышит. Прошу вас, маркиза, принять меня как своего гражданина. Я не требую особого к себе отношения. Я с радостью откажусь от титула аристократа, если вы примете меня. Буду работать так же, как и все, помогая в строительстве, сборке урожая и даже в рыбалке. Тяжелого труда я не боюсь». «Что за глупый мальчишка?» — ахнула я, злобно цокнув языком. «Что у нас тут, по-твоему, развлекательный лагерь?» «Никак нет!» — неожиданно четко ответил тот, вытянувшись, словно в армии. «Не дури!» — настаивала я. «Переночуешь в порту, но после соберешься и отправишься обратно. Я не намерена воспитывать тебя. Через неделю уже плакаться начнешь и жаловаться на суровые условия». «Прошу, предоставьте мне эту неделю!» — громко потребовал Кевин, так и продолжая стоять смирно, словно натянутая струна. «Что?» — переспросила я. «Если я не через неделю, не через две недели и даже не через месяц к вам не подойду с жалобой, то вы позволите мне остаться. Прошу, предоставьте мне шанс. Я докажу, что даже невзирая на то, что у меня полностью отсутствуют таланты и способности, я могу быть полезным». «Нет, ну вы только гляньте на этого сопляка!» Злобно бросила я, громко ударив по столешнице, чтобы напугать парнишку, но тот даже не дрогнул. Все так же уверенно смотрел мне в глаза. «Твоя работа?» — спросила у Луи, который также пораженно стоял рядом с Кевином. «Нет, даю слово!» — ответил мечник, покачав головой. «То есть не Луи его натаскивал? Надо же! Неужели даже у тепличного цветочка могут появиться дикие шипы? Хотя, должна признать, даже невзирая на то, что я толком не знаю этого ребенка, мне нравится то, как он уверенно смотрит на меня. Столько страсти, пылкости, жажды добиться своего. Да, у мальца отсутствует аура и способности к владению мечом. Но дух нашего рода все еще при нем. Тут уже ничего не поделать. Высока вероятность, что у его детей все же пробудятся способности. Духовную силу так просто не сломить. Ты пожалеешь об этом. Предупредила его. «Нет», — не согласился парень. «Ты ведь понимаешь, что если всплывет вся правда, то это откровенное предательство главы рода Розмари. Виконт не простит тебя. Более того, может пожелать мести. Готов к последствиям?» «Готов», — прямой и четкий ответ. «Черт с тобой», — выругалась я, тяжело вздохнув. «Оставайся, там посмотрим, что будет дальше». «Не покидай пока что портовый город. Скоро приеду туда и встретимся лично». «Да!» — отозвался Кевин, с трудом скрывая счастливую улыбку. Юноша попрощался и поспешил покинуть кабинет, в котором находился Луи, чтобы оставить нас наедине. Дальше разговор должен быть конфиденциальным, без посторонних ушей. Наблюдая за тем, как мой малознакомый младший брат уходит, я снова и снова задавала себе вопрос. «А правильно ли поступила?» Однако отказать ему все же не могла. По всей видимости, это моя ахиллесова пята. Спасать сопляков. «Госпожа?» — обратился ко мне Луи. «Ах, да, прости», — вздохнула. «Что там у нас дальше? Продолжай». «Ну, в принципе, ничего нового. Ждем только вашего присутствия и дальнейшего распоряжения. Однако хотелось бы спросить, почему за вашей спиной стоит глава магической башни? Он вам угрожает? Или вы смогли нанять его?» «Нет-нет, все не то», — отмахнулась я, понимая подозрения парня, после чего произнесла первое, что пришло мне в голову, чтобы охарактеризовать наши отношения. «Он мой любовник», — сказала и тут же пожалела об этом. Давненько я не видела у близнецов столь синхронных движений. А именно, за одно мгновение братья выпучили глаза и широко раскрыли рот, словно нижняя челюсть вот-вот должна оторваться. «Да...» И ведь не вернешь слова обратно. А вот за моей спиной зазвучал свист, напоминающий музыку. Обернувшись, заметила, как Гэбриэл достает из внутреннего кармашка небольшой исписанный листочек, в котором имелся небольшой список в столбик. Это был не рецепт и не список покупок. Тут было нечто иное. Возлюбленный, любимый, дорогой, любовник, жених, супруг, муж и так далее. Причем слово «любовник» он аккуратненько карандашом зачеркнул, улыбаясь так, словно одержал личную победу. «Ты это серьезно?» — спросила у мага, на что тот лишь пожал плечами и также аккуратно сложил листочек, возвращая его к себе в карман. Походу, долго думал над названиями, но больше всего поразило самое последнее слово, которое я для себя сразу отнесла в зону «никогда», а именно «благоверный». кто вообще использует подобные слова. Изначально я рассчитывала добраться до портового городка за несколько дней. Дорога, по которой можно было перевозить кареты и другой незначительный транспорт, была практически завершена, что, несомненно, ускорило время перевозки. Однако, несмотря на мою подготовку, выяснилось, что карета или хотя бы лошадь как транспорт мне в принципе не нужны, а все потому, что у меня есть он, глава магической башни. Ты это серьезно? Разве не логично использовать меня, пока я предоставляю тебе эту возможность? В твоем предложении меня очень настораживает слово «пока». Моя Джей, усмехнулся мужчина, для тебя «пока» будет длиться столько, сколько ты сама захочешь. Мягко протянул Гэбриэл, медленно приближаясь ко мне. Тем более это займет всего одно мгновение. Что ж, вздохнула, наконец-то соглашаясь с предложением парня. Что мне нужно делать? Взять тебя за руку или замереть и не дышать? Протянул он, улыбаясь еще шире. Не переживай, я все сделаю сам. Именно с этими словами маг одним ловким рывком взял меня на руки до того, как я успела хоть что-то осознать. «Гэбриэл, ты...» — начала злиться, чтобы тот опустил меня на землю, но маг словно предчувствовал подобную реакцию. «Полетели?» — воскликнул он, резко отрываясь от земли и за считанные секунды поднимаясь над самым высоким пиком замка. От такой резкой смены позиции мои руки сами собой крепко вцепились в шею и плечи Гэбриэла. Все-таки я мечник, а не птичка какая-то. А как всем уже известно, рожденный ползать летать не может. Ветер развивал на ветру наши волосы. Периодически воздушный поток заставлял прикрывать глаза. Пришлось на миг зажмуриться, чтобы привыкнуть, но когда открыла глаза снова, мы были уже в портовом городе. Все так же зависли в воздухе, словно у Гэбриэла за спиной имелись огромные невидимые крылья. Но он улыбался и выглядел таким счастливым. «Смотри», — предложил парень, — «разве это не прекрасный вид?» Последовала его совету и осмотрелась. И да, он был чертовски прав. Лазурное небо, синее море, множество рыбацких суден и парящие в небе над пирсом чайки, которые только и ждут момента, чтобы утащить рыбу. Я заметила, что население увеличилось, причем заметно, но в основном это благодаря притоку нелюдей. Вон среди обычных рыбаков появились оборотни-медведи. Вместе тащили рыбацкую сеть из воды, чтобы погрузить всю рыбу в лодку. А вот у рыночной улицы бегали дети, играясь в рыцарей на деревянных мечах. Причем часть из них также были самыми обычными людьми. А у других я заметила звериные уши на голове и длинные хвосты за спиной. Кошки? Также у самих торговых лавок молодые девушки всех рас рассматривали наряды и самодельные украшения эльфов. Мерили на себя, демонстрировали украшения друг перед другом и энергично обсуждали красоту изделий. «Вроде бы все хорошо», — почему-то произнесла я, чувствуя внутри легкое облегчение. «Хорошо?» — переспросил Гэбриэл, продолжая держать меня на руках. «Это не просто хорошо, Джей. Тот маленький мир, который ты с таким трудом выстраиваешь, напоминает сон, мечту или что-то нереальное. Твое имя известно после длительной войны. Ты доказала всем, что способна не только руководить армией, но и возглавить целую территорию. Люди доверяют тебе и готовы на все, чтобы ты им не приказала. У них появилось то, что было утрачено много лет назад. Надежда. Пожалуй, именно поэтому драконы пришли к тебе, а не к королю данной страны. Прекрати. Это естественные обязанности маркизы, не более того. Отмахнулась я, чувствуя сильную неловкость из-за слов Гэбриэла. Но в то же время мне было безумно приятно. Парень, по всей видимости, это понял, так как тут же тихо засмеялся. «Как скажешь, моя Джей», — отозвался он, после чего кивнул в сторону переулков. «Смотри, а там не твой братец идет?» И в самом деле, сверху была прекрасно заметна алая шевелюра подростка, который сжимал в руках стопку книг, и теперь спешил в сторону местной библиотеки. «Давай его перехватим», — предложила я магу, и он тут же поспешил туда. Наконец-то нам удалось встретиться. При виде меня Кевин резко сжался, так как совершенно не ожидал, что я приеду уже сегодня. Но после взял свои эмоции под контроль и спокойно согласился пообщаться наедине. Мы направились в местную таверну, где владелец точно знал, кто я такая. Встречаемся уже не в первый раз. За этот небольшой отрезок времени, что мы не виделись, таверна значительно улучшилась. Тут, по всей видимости, провели ремонт, да и меню пополнилось новыми блюдами. В прошлый раз я и близнецы могли тут попробовать только уху. «Госпожа, рад вас приветствовать!» Тут же отозвался трактирщик, стоило нам зайти в заведение. «Чем могу помочь?» «Поесть пришли?» — коротко ответила я. «Вот только так, чтобы нас никто не слышал и не видел». «Понимаю», — с улыбкой кивнул мужчина. «Все мы хотим отдохнуть от рабочей суеты, поэтому разрешите предоставить отдельную комнату». «Звучит неплохо», — кивнула я, следуя за мужчиной. Он провел нас в просторную комнату, в которой имелись длинные обеденные столы, стулья и много картин с морским пейзажем. По всей видимости, для туристов или рыбаков. Да уж, у трактирщика и в самом деле все стало налаживаться, бизнес процветает. Неплохо. «Что будете заказывать?» — спросил он, оглядев меня, Кевина и Габриэла. Подросток отрицательно покачал головой, сразу давая понять, что не особо голоден. Габриэл пожал плечами, намекая на то, что ему все равно. Я же тяжело вздохнула и коротко бросила. «Доверимся вашему выбору. Организуйте обед на троих». «Будет исполнено», — кивнул невысокий мужчина, тут же покидая комнату. «Итак», — начала я, усевшись в первое же попавшееся кресло, — «как же тебя угораздило покинуть отчий дом и рвануть сюда, не имея точного плана? Сомневаюсь, что ты это сделал просто так. Как я могу судить, у тебя были весьма неплохие перспективы стать следующим виконтом. Правда, ты от всего отказался, став обычным простолюдином. Не вижу смысла. Да и о любви к своей старшей сестренке можешь не рассказывать. Мы виделись до этого всего однажды. Так почему?» «Я...» — начал Кевин, сев напротив меня, при этом опустив глаза на свои руки. «Я просто больше не мог там находиться». «О чем ты?» — спросила у него, украдкой наблюдая за Габриэлом, который не стал также присаживаться за обеденный стол, а направился к окну и с равнодушием посмотрел наружу, словно его вообще не интересовала наша беседа. «Я знаю, как это подозрительно выглядит. Знаю, что сам вызываю множество подозрений», — вздохнул парнишка, стискивая ладони в кулаки. «Но я докажу, что заслуживаю доверия. Я буду стараться, не жалея сил. Любая работа, любые условия. Но только не отправляй меня обратно». «Почему?» — спокойно спросила у Кевина. «Отец тебя бьет?» «Нет, нет!» — отрицательно покачал он головой. «Он и пальцем меня не тронул, ни меня, ни матушку». «Но...» — продолжала я, дожидаясь начала пояснения. «Это...» — сомневался Кевин, нервно покусывая нижнюю губу. «Перед тем, как отвечу на этот вопрос, могу я кое-что рассказать?» «Прелюдии?» «Ладно, валяй», — пожала плечами. «Надеюсь, эта беседа не затянется на дополнительный обед». «Я постараюсь быть кратким», — кивнул парень, после чего начал. «Вы знакомы с мифами и легендами минувших дней?» «Мифы?» — даже как-то растерялась я. «Это случайно не о тех мифах, где говорится о богах, великих духах, священных животных и так далее?» «Да», — кивнул подросток. «Именно они. Если подумать, то в этих мифах нет ничего особенного. В любом мире, в любом городе или королевстве есть свои мифы. Это было в моем прошлом мире. Это есть и тут. Сами собой они ничего особо не представляют. Просто сказки, которые придумали в былые времена. Таким образом, королевская семья хотела причислить себя к богам. А что для этого нужно? Верно, распустить среди обычных людей мифы о том, насколько всесильные и могущественные представители королевской семьи. И солнце всходит и заходит по их воле, и звезды сияют лишь благодаря им, и дождь поливает урожай благодаря прихоти королевской семьи. В общем, вполне себе качественный королевский пиар-ход. И да, о соратниках короля также придумывались легенды и мифы. Я все это знала. Да нас этим глупостям учат еще в младшей академии. В детстве дети любят сказки. Так что все нормально. Но с возрастом понимаешь, какая же это на самом деле чушь. И забываешь, ведь сказки на то и сказки, чтобы быть лишь в книжках. Вот реальная жизнь – это совершенно иное. «Но к чему ты это?» – спросила у Кевина. «По правде сказать, отец давно уже помешался на всех этих мифах», — ответил подросток, вызывая у меня небольшое негодование. «Чего?» «Да, я знаю, как это звучит», — кивнул подросток. «Но такова правда. В принципе, он и до моего рождения собирал различную атрибутику и артефакты, которые могли бы доказать, что древние мифы — это правда. Дом переполнен книгами по мифологии и истории, но раньше это выглядело как небольшое хобби. Собирать подобное в моде у аристократов. Каждый стремится разыскать в мифах хотя бы строчку, касающуюся своей семьи, чтобы выделяться среди остальных. Однако в последнее время это его хобби переросло в какую-то одержимость». «То есть?» «Он может по несколько дней не выходить из своего кабинета, погружаясь в очередное изучение мифов и легенд. Матушка как-то пыталась попросить его хотя бы поесть, так отец так кричал. Стал крушить мебель, разбивать посуду, даже швырнул статую в окно. Это выглядело так страшно». «Твоя мама в порядке?» — спросила я, на что Кевин удивленно округлил глаза и согласно закивал головой. «Да». Ее даже не задело. Она просто испугалась и решила дать отцу время. Уехала к бабушке с дедушкой. Она звала меня с собой, но я решил поступить по-другому. Вот так новость. По всей видимости, это и называют старческим маразмом. Виконт не выдержал того, что я пошла ему наперекор. Мало того, что выжила, не пожертвовав собой во имя герцога Дукас, так еще и отказалась от него. Вышла из рода семьи Розмари, став отдельной личностью. Нет, я, конечно, предполагала, что он будет в бешенстве, но не до такой же степени. Верно? В принципе, это даже смешно. Как и остальные жалкие аристократы, желал отыскать в своем роду намек на божественную кровь? Кем он себя возомнил? Святым? Духом? Богом? Представляю, как его трясло от того, что желанный титул маркиза в итоге ушел той, кого он всю жизнь презирал и игнорировал. «И именно поэтому я хотел бы вас кое о чем попросить, сестра», — неожиданно произнес Кевин, привлекая мое внимание. «Если появится такая возможность, даже если она будет самая мизерная, не могли бы вы встретиться и поговорить с отцом? Хотя бы раз?» И вот тут мое равнодушное выражение лица дрогнуло. «Я и он?» Из уст вырвался тихий и усталый смех. «Никогда».